Глава 119. Прочность брони. Зря он после отключения экранов внешнего обзора напрягал слух. Что он хотел услышать? Таранят ли внешние ворота танки «Абрамс»? Взрывают ли там фугасы направленного действия? Наверное, такие шумы действительно прорвались даже через метровую сталь. Вот насчет газовой или лазерной горелки было достаточно сомнительно. Однако, безусловно, услышать он хотел совершенно не это. Тогда, быть может, он жаждал расслышать, как дышит или почесывается маленький робот, притаившийся в считанных метрах над головой? Нет, милиботу не требовалось делать ни того, ни другого. Так что он должен был оставаться скрытым до самого конца и проявляться только через осуществление действия, то есть через откупоривание ворот. И значит, Никита Кучконос прислушивался вовсе не к этому. Вдруг в молчании вкопанного в американскую гору 300-метрового отрезка трубы он хотел распознать сигналы из прошлого, из тех времен, когда он, глупеньким, но внезапно направленным в цель юношей, орудовал ломом и бейсбольной битой, громил вместе с такими же парнями мерзких одноруких пришельцев другого континента. Хотел снова услышать, как из их развороченных тел высыпаются жетоны с мелочью и лопаются таинственные, настроенные на облапошню олухов, провода. И ведь иногда из темного, с намеренно выколотыми глазами ламп, уходящего во тьму коридора, действительно доносились какие-то шорохи, похожие на тени или даже приглушенный визг. А вот как раз это и было именно тем, что он хотел услышать. Но то были вовсе не отголоски старинных лихих времен, не скрежет выбиваемых из одноруких бандитов душ. Нет. Хотелось надеяться. Это приглушенные запертые броней створок и расстояние выстрелы плазмобоев. Значит, там вдали родной пульсар все еще убивал, а значит, все еще жил. Может, он до сей поры пробивался с боем вперед, к запланированному месту закладки бомбы, или уже, оставив ее, отступал назад? Хотя это вряд ли. Какой смысл оставлять взведенную мину на территории, неочищенной от врага? Но мало ли, вдруг добытый центроплан подземных коммуникаций устарел. И тогда, по неизвестному ответвлению коридора, в тыль пульсару зашел новый, доселе отрезанный контролируемыми запорами взвод внутренней охраны. Как можно узнать такие подробности? Наверняка никак. Однако Никита Кучконос все равно прислушивался, ибо, кроме слуха, у него не оставалось никаких источников окружающей информации.